بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما استنبيلسنا четвертом накаде, миннавакад аль-ислам, то есть на четвертом факторе, который делает ислам недействительным, а это, как говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, ар-раби' ман я'такада анна гайра хадийн наби акмалю мин хадийхи, ау анна хукма гайрихи ахсану мин хукмихи, каллази юфаддилю хукма тавагити аля хукмихи, фахуа кафир. Что означают эти слова? Четвертый, то есть четвертый пункт, который аннулирует ислам, в него впадает тот, кто убежден, что какое-либо руководство, помимо руководства Мухаммада, помимо руководства пророка, саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям, лучше и совершеннее, чем его путь, чем его руководство. «Ва анна хукма гайрихи ахсану мин хукми». И то, что решение или постановление кого-либо помимо него лучше, чем его постановление. «Каллази юфаддилю хукма тавагит». Подобно тому, опять же их приводит пример, подобно тому, кто отдает предпочтение постановлениям тагутов. Что такое тагут и что имеется в виду, мы еще скажем. Аля хукмихи. Перед его постановлением и перед его решением фахуа кафир. Такой человек становится неверующим. Это слова шейха в матне. Рахимахулла. Разъясняя эти слова, говорит шейх Фаузан, хафизахулла, мин ануаир ридда. «Аль-хукму бигайри ма анзаля Аллах». Из видов проявления вероотступничества это вынесение постановления или же решения не в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. «Иза атакада анна хаза амрун мубах». В том случае, если человек убежден, что это дозволенная вещь, то что это дозволено. Это очень важный момент. То есть, если человек выносит постановление или решение не в соответствии с шариатом, не в соответствии с законом Всевышнего Аллаха, но он убежден, что этого делать нельзя, это не будет вероотступничеством. Вероотступничеством это будет только тогда, когда он выносит такое решение и имеет убеждение, что это дозволено делать. Когда шейх говорит «Ва аннаху яджузу ан яхкума бис шариа, ва яджузу ан яхкума бил каванин». Как если он считает, что дозволено ввести судопроизводство или же выносить решение, постановление по шариату, то есть в соответствии с шариатом, и также дозволено выносить решение в соответствии с канонами, какими-то законами установленными, помимо шариата имеется в виду. «Ваякуль» и говорит «Аль-максуду халлюн низаат». Цель – это решение проблемы споров. «Вахада яхсулю биль каванин, ва яхсулю биль шариа». А этого мы можем достигнуть с помощью законов, установленных людьми, и также с помощью шариата, установленных Всевышним Аллахом. «Фаль амру мутасавин». То есть разницы между этим нет. «Накуль», говорит шейх Фаузан, «таким людям мы скажем Субхан Аллах, причист Всевышний Аллах». «Таджалю хукма тагут, мисля хукмилля». Ты хочешь сделать решение тагутов, постановление тагутов, подобно постановлению Всевышнего Аллаха? Тахкиму шар'и Аллахи хаза ибадатун лиллахи азза ва джаль. Руководствоваться вынесение решений и каких-либо постановлений на шариат Всевышнего Аллаха – это поклонение Всевышнему Аллаху. Суть не только в том, чтобы разрешить как-нибудь просто вопрос или решить более легким способом проблему. Нет, суть вопроса в том, чтобы поклониться Всевышнему Аллаху посредством выполнения Его законов, которых Он установил. Поэтому, когда человек руководствуется шариатом, живет по шариату, выносит постановления по законам Всевышнего Аллаха, по Корану и Сунне, это поклонение, это ибада. «Ляйса л-казду минху факат халлян низа'а». Поэтому шейх говорит, и цель – это не только лишь разрешить споры. «Аль-казду минху аль-ибада би тахкими шар'илля субханаху ва та'аля». Однако целью является поклонение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля посредством исполнения его решений в соответствии с шариату. «Ва тахкиму гайрихи ширк». А выносить постановление и решение, опираясь на хукм кого-либо другого, является ширком, многобожием. «Ва ширкун фит-та'а ва ширкун фил-хукм. Видов ширка много. И этот вид ширка называется ширкун фит-та'а. Ширк в подчинении. И ширк фил-хукм. То есть ширк в вынесении решений. Как говорит Всевышний Аллах Субханаху Аталя в суре Шура, 21 аяте, «Ам лахум шуракау шарау лахум минаддини ма лам язам бихилля». Или же у них есть сотоварищи, шурака, шарау лахум минаддин, которые узаконили им из религии то, что не было дозволено Всевышним Аллахом. Почему автор привел этот аят? В этом аяте прослеживается эта мысль. Аллах Субханаху Аталя говорит, «Неужели у них есть шурака, сотоварищи, которые узаконили им из религии то, что не узаконил Всевышний Аллах». То есть, если кто-то выносит решение, создает какие-то законы, устанавливает какие-то правила, основе которым нет в шариате, то этот человек тем самым совершает ширк. Или же, если он опирается на какие-то установленные законы, на какие-то вынесенные кем-либо помимо Всевышнего Аллаха решения, то тот, на кого он опирается, он взял себе его шуракя, соучастником, сотоварищем вместе со Всевышним Аллахом. Поэтому Аллах говорит, или у них есть сотоварищи, которые узаконили им из религии то, на что не было наше указание. Также этот аят, как говорят наши ученые, служит одним из сильных опровержений аля ахлиль бида, на бидатчиков, на еретиков, которые вводят в религию то, что не узаконено Всевышним Аллахом. И это также является очень опасной вещью. Потому что человек, который делает бид'а, допустим, говорит, у нас в религии есть такой вид поклонения, как празднование дня рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то, что называют маулид. Говорит, это установлено у нас в религии. Его установили такие-то, такие-то. На самом деле его установили фатимиты, шииты-фатимиты. Однако, говорит, его установил такой-то, такой-то, и это является из религии. На это утверждение можно ответить им вот этим аятом. «Ам лягум шуракя». Или же у них есть сотоварищи вместе со Всевышним Аллахом. Неужели вы взяли с Аллахом кого-то в сотоварищи? Шарау ляхум минаддин, которые узаконили вам из религии. Вы же говорите, что маулид это из религии. Ма лям язам бихилля, то, что не дозволил Всевышний Аллах, а ведь Аллах этого не дозволял и не узаконил. И каждому еретику, который хочет что-либо новое внести в религию Аллаха, можно обратиться с этим аятом. Из суры Шура, 21 аятом. Также шейх Салих аль-Фаузан, хафизахулла, приводит в довод следующий аят из суры Аль-Ан'ам, 121. Говорит, «Уаин ата'тумухум, иннакум ля мушрикун». Если же вы подчинитесь им, то непременно станете мушриками. Мы же сказали то, что если человек руководствуется и подчиняется каким-либо законам, помимо законов Аллаха, субханаху аталя, руководствуется каким-либо путем, помимо пути Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, подчиняется этому, то он тем самым совершает ширк и выходит из религии. И этот ширк называется в подчинении. Поэтому Аллах, субханаху ва-таля, говорит, «Ваин ата'ту мухум», если вы подчинитесь им, «Иннакум ля мушрикун», тогда вы станете мушриками. Здесь у меня вопрос, аят перед вами. «Ваин ата'ту мухум», в слове «ата'ту мухум», «харф вау», как называется этот харф вау? И в слове «ля мушрикун», вот это «лям», какое название у этой «лям»? Ахсантум. Вау, вау аль-ишба, и лям, аль-ляму аль-музахляка. Далее говорит Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, «Иттахазу ахбарахум, ва рухбанахум, арбабам мин дуниллла, вальмасиха бна Марьяма, иля каулихи, субханаху амма юшрикун». Следующий аят, который привел автор доказательства на четвертый пункт, это слова Всевышнего Аллаха из суры Ат-Тауба, 31 аят. «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум». Они взяли своих книжников и монахов господами помимо Аллаха. «Ахбарахум», то есть «уляма'ахум», «ва рухбанахум», имеется в виду «уббадахум». То есть они взяли своих ученых, книжников, у которых было знание, варухбанахум, и своих монахов, то есть усердно поклоняющихся людей, у которых были деяния, господами помимо Аллаха, вальмасиха бна Марьяма, также Масиха, сына Марьям, Иису, и до слов Всевышнего Аллаха, причист он от того, что предают ему сотоварищи. Шейх Фаузан говорит, фасаммаху ширкан, Аллах назвал это ширком, что назвал ширком? То, что они взяли себе господами своих книжников и монахов, своих ученых и поклоняющихся людей, усердно поклоняющихся людей, посчитали себе господами. Как это приводится в хадисе, который приводит имам ат-Тирмизи от Ади ибн Хатима, что однажды он подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и на его шее висел золотой крест. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Выброси этого идола». И начал читать аят: «Иттахазу ахбарахум варухбанахум арбабан мин дунилля». Они взяли своих книжников и монахов господами помимо Аллаха. На что Ади ибн Хатим сказал: «Как же мы взяли их себе господами, если мы им не поклонялись?» На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Разве когда они запрещали вам что-либо из того, что дозволил Всевышний Аллах субханаху ва тааля, вы не считали себе это запрещенным? Или же если они дозволяли вам что-либо из того, что запретил Всевышний Аллах субханаху ва тааля, вы не считали это дозволенным вопреки запрету Всевышнего Аллаха?» На что он сказал: «Да». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Фатилька айбадатукум». Это и есть ваше поклонение им. То есть, если человек руководствуется каким-либо законом помимо закона Аллаха, допустим, в шариате Всевышнего Аллаха сказано, что такое дело является халяль, или такая вещь является дозволенной, а человек, опираясь на какие-то другие законы, на какие-то другие установления, на установление кого-либо еще помимо Аллаха, считает это запрещенным, вопреки тому, что Всевышний Аллах это дозволил. Или же наоборот, что Всевышний Аллах что-то запретил, а он, опираясь на какие-то законы, на слова какого-то человека, опираясь на какой-то мазхаб и тому подобное, считает то, что это разрешено, то тем самым, что он ставит этого человека наравне с Аллахом. «Амляхум шуракя», или у них есть сотоварищи, как говорит Всевышний Аллах. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: вот это и есть поклонение им. И Аллах, субханаху ва тааля, называет это ширком, потому что этот аят заканчивает словами: «Субханаху амма юшрикун». Пречист Аллах от того, что они предают ему сотоварищи. Предают ему сотоварищи посредством того, что взяли себе господами их. А как они взяли себе господами? То, что посчитали, что их руководство лучше, чем руководство Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Что их путь более совершенный, чем путь Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Что их решение и постановление лучше и прекраснее, чем постановление Кур'ана и Сунны нашего пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям. Вот это и было их поклонением. Шейх Фаузан, продолжая, говорит: «Фалляди юсауи байна хукми Аллахи ва хукми тагут, ват тагут аль мураду бихи куллю хукмин гойру хукми Аллах». Поэтому тот, кто приравнивает постановление Всевышнего Аллаха с постановлениями тагута, а под тагутом имеется в виду любое решение, помимо решения Всевышнего Аллаха, то есть у нас есть либо постановление Всевышнего Аллаха, это шариат, это хукмулла, аш-шариа. Любое другое постановление, закон, решение, которое ему противоречит, считается решением тагута, считается законами тагута, хукмут тавагит. Вот тагут аль-мураду бихи куллю хукмин гойру хукмилля в данном вопросе. Саваун ава идуль бадия, независимо это какие-то обычаи бедуинов, пустынных жителей, у них свои какие-то правила в жизни есть, которыми они руководствуются. Ау анзиматиль куфар, или же какая-то система и порядки неверующих людей, в соответствии с которым они живут, установили для себя и руководствуются ими. Ау каланинуль фаранс, ау инджлис, или же каноны, опять же правила, установленные французами или англичанами, их обычаи, их законы, их руководство. Ау адатуль кабаиль, или же это племенные обычаи. Куллю хада тагут. Все это считается тагутом. Все это считается лжезаконами, лжерешениями. Вакяда тахкимуль кухан. И также сюда можно отнести постановление предсказателей, гадалок и тому подобных людей. Фаллязи якуль. Тот же, кто говорит: иннахума сава. Воистину, две эти вещи одинаковые. То есть постановление Аллаха и постановление кого-либо еще, будь то это какие-то законы, установленные людьми, или же что-либо другое, тот человек, который утверждает, что они одинаковы, такой человек кафир, становится неверующим. وَأَشَدُّ مِنْهُ مَنْ يَقُولُ. А еще хуже, более тяжкий вид неверия впадает тот, кто говорит: إِنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَحْسَنُ مِنَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. то, что решение, не соответствующее тому, что не спасал Всевышний Аллах, лучше, чем постановление, которое не спасал Всевышний Аллах. «Хаза ашадду» – это еще хуже. «Фаллязи якуль» – тот, кто говорит, «Аннасу ма яслюху ляхумуль яума илля хазихиль анзима». Люди не подходят для них сегодня ничего, кроме вот этих порядков, кроме вот этой системы, установленной людьми, выдуманной, измышленной. «Ма яслюху ляхуму шара» – не подходит им шариат. «Ашшару ма ютабику ли хаза заман» – шариат не является подходящим в настоящее время. Он не соответствует настоящему времени. «Валя юсайру ль-хадара» – и он не идет в ногу с цивилизацией. То есть не соответствует современным реалиям, в которых мы живем, шариат. В наше время нужно смотреть на Европу, смотреть в ту сторону, опираться на их постановления выдуманные и тому подобные слова. «Ля яслюху илля тахким аль-каванин» – не подходит в наше время ничего, кроме как руководство выдуманными законами. «Ва масайратуль алям» – и мы должны идти в ногу с цивилизацией. «Такуну махакимуна мисля махакимиль алям» – для того, чтобы наши суды были подобны мировым судам. «Хаза ахсану мин хокмилля» – это лучше, чем постановление Аллаха. «Хаза ашадду куфран» – это такой человек, заявляющий это, хуже в своем проявлении неверия, чем тот, который говорит «Инна хукма Аллахи ва хукма гайрихи мутасауян» – то, что постановление Аллаха и постановление кого-либо помимо него – равны в своем значении, то есть одинаковы в значимости. На самом деле, конечно же, эти слова являются батыль, ложными, никчемными, несостоятельными. Более того, наши имамы говорили обратное. Наши имамы говорили «Ля юслиху ахира хазихиль умма илляма асляха ауаляха». Говорили «Не исправит последнее поколение этой общины ничего, кроме того, что исправило уже ее первое поколение». Или же, как в другой версии этих слов сказано, «Лян яслюха ахиру хазихиль уммати, илля бима салюха бихи аввалюха». Не исправится последнее поколение этой общины, кроме как посредством того, посредством чего исправилось ее первое поколение. А это строгое следование Корану, Сунне с пониманием сподвижников. Строго следовать руководству Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который является наилучшим руководством. Как говорил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, «Фаинна аздак аль-хадиси китабула ва хайра аль-худа, худа Мухаммадин, саллиллаху алейхи вассалям». Лучший путь, лучшее руководство, лучшее решение – это решение, руководство и путь Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который «Ва майянтаку аниль-хава» – от себя ничего не говорил. Поэтому утверждение этих людей – они несостоятельны. О том, что в наше время шариат не подходит, лучше руководствоваться законами, в наше время шариат не соответствует цивилизации, мы должны опираться на систему и порядки других народов и тому подобное. На это имамы наши отвечали, не преуспеет последнее поколение этой общины, кроме как по причине того, по причине чего преуспело ее первое поколение. «Ман сахибу хазиль кауль» – кто сказал эти слова? Эти слова принадлежат имаму Малику, Малику ибн Анасу, рахимахуллах, ахсантам. Подводя итог, исходя из слов шейха Фаузана, хафизахуллах, мы можем сказать, то, что руководствоваться какими-либо законами, помимо решения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, является куфром, является ридда, вероотступничеством, куфром, который выводит человека из ислама. И это может проявляться в следующем. Первое, когда человек считает, что дозволено руководствоваться какими-либо законами, помимо законов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, этот человек выходит из ислама. Когда он считает дозволенным руководствоваться. Второе, когда человек считает, что закон Всевышнего Аллаха и установление кого-либо иного равны на одном уровне. Маниатакада аль-мусава. Такой человек также становится неверующим, выходит из ислама. И третье, маниатакад аль-афдалия, самый худший, это тот, кто считает, что законы кого-либо лучше, чем законы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Все эти три категории людей впадают в ридда, в вероотступничество. И далее шейх говорит, «Амма иза хакама би гайри ма анзаля Аллах ли хаван фи нафсихи, ау джахиля би ма анзаля Аллах, ва хуа яатакиду анна хукма Аллахи хуа л-хак, ва хуа л-ваджиб, فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر دون كفر. Однако тот, кто руководствуется не тем, что не спасал Всевышний Аллах, по причине своей прихоти, своих страстей в своей душе, или же, возможно, он не знает, каково установление Всевышнего Аллаха в этом вопросе, не знает то, что не спасал Всевышний Аллах. Однако он убежден, что хукм Всевышнего Аллаха – это истина, это то, следование чему является обязательным, то такой человек совершает грех, большой, великий грех, однако не впадает в неверие, не лишается своей религии, не выходит из лона ислама. Это считается куфр дуна куфр. Куфр, который меньше куфра. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Уаман лям яхкум бима анзаля Аллах, фа уляйка хумуль кафирун». Тот, кто не судит тем, что не спаслал Всевышний Аллах, такие люди являются неверующими. И как от сахабов передается то, что они говорили, то, что под неверием имеется в виду куфр дуна куфр. Неверие, которое меньше, чем неверие. То есть малый куфр. Вы знаете, если в контекстах Корана и Сунны приходит слово куфр, то у него может быть два значения. Либо большой куфр, который выводит из ислама и стирает все деяния человека и делает его неверующим. Либо малый куфр, который считается как большие грехи, не стирая деяния человека и не выводит его из ислама, он остается муслимом. И если человек убежден, что постановление Всевышнего Аллаха лучше и правильней, что нужно руководствоваться именно этим, и это является обязательным для него, и нету ничего лучше этого, но по причине своих прихотей и страстей, по причине шайтана, который постоянно сбивает, по причине души, которая хочет наслаждаться, ля аммаратум биссу, как Аллах Субхану Тааля сказал, который постоянно повелевает что-то плохое, он все-таки идет в противоречие законам Аллаха, но не считает это дозволенным. И не считает, что он может руководствоваться законами Аллаха и еще какими-либо помимо этого законами. И, конечно же, не считает, что есть лучший закон, чем закон Аллаха, то такой человек впадает в грех. Впадает в грех, но не выходит из ислама. Это не ридда. Это не ридда. Это то, что было связано с четвертым фактором, который делает ислам человека недействительным. Ва субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант астагфирука ва атубу илейка.